«Босс? В этом склепе есть босс-монстр?» Арк не встретил здесь ни одного монстра, поэтому никак не ожидал увидеть босса. Оказавшись не готовым к битве, то он торопливо выхватил меч и парировал атаку. Прием был безыскусным, поэтому он не рассчитывал попасть во врага, но Карма пропустил удар, потеряв 3% своего здоровья. «Что это с ним?» Арк изумленно уставился на Карму. «Разве босс не должен быть гораздо сильнее, чем...» «С другой стороны, монстров тут нет, поэтому я понятия не имею об уровне сложности подземелья. Ловушки реально непростые, но к уровню подземелья они не имеют никакого отношения. Может, оно проще, чем я ожидал?» Проверив босса взглядом кота, Арк лишь утвердился в своих мыслях. Сам он был высокоуровневым, получившим 339 уровень после уничтожения зомби на болоте, а с 50% бонусом темного атрибута его уровень повышался до 508, что позволяло ему неслабо превзойти Карму, который хоть и был боссом, имел всего лишь 450 уровень, не было никакой необходимости рвать жилы в бою с ним, хотя, конечно, боссы в новом свете обладали разными особыми способностями, благодаря которым результат сражения зависел не только от одного лишь уровня. Что это? Что за странное ощущение? Вместо удовлетворения от осознания того, что бой будет простым и коротким, Арк чувствовал некую неправильность. Если босс настолько слаб, то не будет ли добыча с него такой же бесполезной? Тем не менее, он подавил странное чувство. В конце концов, он был здесь не ради награды. Его целью было задание Носмена класса. «Прикончу по-быстрому и закрою квест!» «Тёмный клинок!» Подбежав к Карме, Арк ударил его мечом. Босс, вскрикнув от боли, взмахнул рукой. «Ускорение времени!» Прочность меча Гвисала быстро снижается. «Прочность минус 10!» «Прочность меча Гвисала быстро снижается!» «Прочность минус 10!» Подозрительный газ застроился вокруг Кармы, и в этот же момент появились сообщения о том, что прочность его меча резко уменьшилась. «Как так?» Запаниковав, Арк обратился в бегство. Перед походом в склеп он проверял свойства меча, и теперь, снова глядя в них, обнаружил снижение прочности оружия с 200 до 80. Уклонившись от направленных ему в спину атак Кармы, Арк применил магическое восстановление для починки меча Гвисала. «Что за хрень творится? Я ж его даже не задел!» Арк применил проницательность. Нужно было срочно понять, что же такое створил Карма. Особый навык Кармы — управление временем. Благодаря своей духовной сущности, Карма способен управлять временем. Под действием навыка несколько десятилетий могут пронестись за секунды, или же время может пойти назад. Навык не может быть применен на живых существ. Ускорение времени ускоряет ход времени на ограниченном пространстве. Когда ускорение достигает максимума, все предметы на пораженной площади — мечи, доспехи и прочее — начинаю терять прочность. Время вспять. Ход времени на ограниченном пространстве поворачивается в обратном направлении. Пораженные предметы возвращаются в исходное состояние. Этот эффект влияет на предмет до момента его сотворения. К примеру, экипировка может вновь стать рудой. Управление временем? Навык, позволяющий контролировать ход самого времени. Даже учитывая то, что Арк, как живое существо, не мог быть его целью, к этому навыку нельзя было относиться легкомысленно. Дочитывая информацию, он побледнел от страха. Нет нужды объяснять, что в новом свете действовали законы физики нашего мира. Если Арк, например, долгое время не пользовался мечом, то его прочность начинала снижаться, медленно, конечно, по 1 единице в месяц, да и то ее всегда можно было восстановить до исходной при помощи починки. Но если оставить клинок без дела на несколько лет, то его прочность обнулится, и оружие будет уничтожено. Именно так и действовал навык Кармы. Меч Арка попал в зону поражения, и время для него понеслось сотни раз быстрее нормы, из-за чего прочность начала падать с катастрофической скоростью. Промедли Арк еще немного, и меч Гвисала был бы уничтожен. И это касалось не только меча, опасности подвергались и доспехи Арка. «Я должен сражаться вот с этим!» Он бы предпочел потерять 1000 единиц здоровья. Погибнув, он потерял бы пару единиц характеристик, ничего страшного. Но вот предметы после обнуления прочности восстановить было невозможно. К тому же 2/3 его снаряжения имели статус «редкий» или «выше», так что новая подобная экипировка обошлась бы ему в 1 000 000 000 вон. Если случится что-то подобное, то Арко останется только впасть в жесточайшую депрессию. «Ближний бой опасен. Фамильяры тоже кое-что носят на себе, поэтому им рисковать нельзя. Розакаракарт, отходите!» В панике Арк применил спринт. «Куда же делась твоя самоуверенность?» В виде бегства противника Карма расхохотался. «Трусливый ублюдок!» Но Арк был не из тех, кто готов был рискнуть потерей 1 000 000 вон из-за пары оскорблений. «Он меня провоцирует, чтобы подвести под удар управление временем!» Продолжая бегать от босса, Арк начал его анализировать. Радиус навыка кармы, вероятно, не превышает пары метров вокруг него. Если не подходить вплотную, то не будет резко расстаться со снаряжением, а поскольку босс использует навыки как маг, то его защита и здоровье должны быть очень и очень низкими. Если смогу удерживать дистанцию и одновременно сильно пробивать его, то справлюсь. «Радон, дай мне меч!» Арк подхватил меч и взорвал его. «Буря клинков!» Клинок разлетелся на бесчисленное количество осколков, атаковавших карму, но в следующий же момент произошло нечто удивительное. «Время вспять!» Сразу после того, как босс задействовал навык, осколки сложились обратно в меч, со звоном упавший на землю. Из-за перемотанного назад времени меч вернулся в предыдущее до взрыва состояние, до абсурда прекрасная защита. То же самое произошло, когда Арк попытался поразить карму стрелой, она просто лишилась своего ускорения и бессильно рухнула на землю. «Жадный ублюдок!» — гулко захохотал босс. «Я тебя раздену! Ускорение времени!» «Твою ж мать, как с ним биться-то?» Арк заметался, будто ему прищемили хвост. Он был уверен в том, что босса надо брать в лоб, но в ближнем бою ускорение времени разрушит все его снаряжение. Даже если он будет постоянно использовать магическое восстановление, по крайней мере, один или два предмета экипировки все равно будут уничтожены, прежде чем он успеет починить их. «Это недопустимо! Я столько пахал ради этих предметов!» Нет, он никак не мог вынести такой потери, даже если это означало смерть и перерождение. «Может, есть способ заблокировать его навык?» Лихорадочно поразмыслив, Арк прозрел. Способностями кармы были ускорение времени и время вспять, иначе говоря, магия с абсолютно противоположными эффектами. Интересно, что случится, если один из них наложить на место, где уже действует второй? Нейтрализуют ли они друг друга? «Да, вот оно! Это единственный способ!» «Роккарт, раздевайся!» «А?» Вампир выпучил глаза. «Хозяин, раз уж вы этого хотите, я, конечно, красавчик, но в нынешней ситуации...» «Не пари чушь! На тебе редкие шмотки! Снимаю, чтобы не уничтожило!» «А, вы про это?» Роккарт облегченно выдохнул. «Но зачем? Только не говорите мне, что заставите драться с ним!» «Не волнуйся, не заставлю!» Фыркнул Арк. Хотя Роккарт смог бы сражаться с кармой даже без своего снаряжения, одолеть его в одиночку вампир бы не смог. Несмотря на свой более низкий уровень, Карма все же был боссом, которого Арк не смог бы победить без своей экипировки. Именно поэтому он хотел, чтобы Роккарт применил на Карму свое высасывание крови и поглотил навык, способный нейтрализовать босса. «Понял? Я отвлеку его, а ты высасывай из него навыки. Мне нужно ускорение времени, возьми его на оба слота!» Арку нужно было противостоять навыку «Время вспять», чтобы сработала буря клинков. Карма не знал, что Роккарт может поглощать навыки, иначе не позволил бы так запросто пить ему свою кровь. Оставалось только сделать это, и поэтому ему нужно было заготовить сразу два навыка, слотов больше все равно не было. «Наибольший урон я наношу с бури клинков. Сила атаки определяется качеством меча. Поскольку моя первая контратака сняла с кармы 3%, то пары попаданий бури должно ему хватить. После этого здоровье босса должно войти в критическую зону, и тогда Арк сможет пойти в рукопашную, постоянно используя магическое восстановление. Магический меч был его лучшим шансом на успех. Этот гад прервал мою сильнейшую атаку, отмотав время. Ускорение времени означает, что за пару секунд проходит прорва лет, быстро снижая прочность оружия. Я должен прикончить босса до того, как прочность уйдет в ноль». Для этого Арку нужно было ускорение времени, которое могло теоретически нейтрализовать время вспять. «Окей!» — отозвался Роккарт. «Не знаю, получится ли, но я попробую!» Покинув боевую зону, вампир снял смокинг, начал подкрадываться к карме. Тем временем Арк пускал стрелу за стрелой, пытаясь отвлечь босса. «Получай, долбанный монстр! Твои атаки бесполезны! Ах!» Карма содрогнулся и бросил взгляд вниз на свою ногу. Роккарт, присосавшийся к его лодыжке, сделал несколько лотков и уже убегал. «Блин, вкус ужасный! Это не кровь, а какой-то протухший суп!» Роккарт использовал на карме высасывание крови. Новый навык сохранен в свободной ячейке. В настоящее время поглощен навык ускорения времени. Вы можете ускорить время на ограниченном пространстве. «Отлично, один есть!» Несмотря на свои жалобы, Роккарт сумел добыть один из нужных навыков. «Чёртов комар!» Карма в злобе бросился на Роккарда, но вампир легко уклонился от атаки. Когда же Арк пустил в босса еще одну стрелу, тот мгновенно вернулся к нему. Карма все еще не знала о том, что Роккарт поглотил его навык, а сам вампир не нанес боссу никакого урона, так что ему не грозило опасное внимание к своей персоне. «Давай, Роккарт, Еще одно ускорение времени! Даю!» По команде Арка Ракард начал словно комар налетать на Карму, и после нескольких попыток все же смог присосаться, поглотив навык. Но Арк вздохнул, когда проверил информационное окно Ракарда, так как во втором слоте было время вспять, а не ускорение времени. «Чёрт, удали и высоси снова! Понял! Хозяин, мне как-то нехорошо!» Убегающий от Кармы Ракард поморщился и, вдруг завопив от боли, покатился по земле. «Хозяин, сжаться! Меня как будто кто-то жрет! Ракард, вставай! Разак, прикрой его!» Клац, клац, клац. Скелет застучал костями, принимая приказ, и бросился на помощь Ракарду, а в это время Арк разглядывал всплывшее перед его глазами сообщение. «Ваш питомец Ракард овладел новой вампирской способностью». Ракард пробудил одну из способностей, что появились у него после победы над Каракулом и становления Эрлом. Разместив два навыка одной природы в ячейках, он овладел синтезом навыков. Синтез навыков — это способность объединять два навыка в один. Если синтезируются два навыка одной природы с разными свойствами, они улучшаются на одну ступень. Синтез навыков — два сохраненных навыка объединены в один. В настоящий момент синтезирован навык «Абсолютное время». Нейтрализует поблизости любую магию времени на 10 минут. Синтез навыков. При прочтении сообщения челюсть Арка отвисала все ниже и ниже. Это как если бы он ел мясо отдельно и приправы отдельно, а потом взял и соединил их в одно восхитительное блюдо. Объединение ускорения времени и время вспять позволило создать абсолютное время. Два эффекта, смешавшись, подарили ему навык, способный нейтрализовать магию времени. Если бы Ракар дважды высосал ускорение времени, то не смог бы активировать вампирскую способность. С этим новым навыком уничтожения кармы не составит никаких проблем. «Шикарно! То, что нужно!» «Не думал, что будет так плохо!» Пробурчал Ракард, не в силах еще преодолеть тошноту, охватившую его после пробуждения способности. «Пожалуйста, давайте быстрей!» «Да, заканчиваю!» Арк уже готовил контратаку. Наконец-то он мог уничтожить карму. Еще минуту назад он собирался бежать без оглядки, но сейчас у него появилась еще одна интересная идея. «Подождите-ка. Этот тип прерывает мои воздушные атаки перемоткой времени на сотни лет назад. Так может быть... Радун! Старый меч!» Как только Радун бросил ему меч, Арк немедленно метнул его в карму. «Ха! Время вспять!» Босс-монстр решил, что это обычная атака и отмотал время назад. Естественно, меч растерял весь импульс и упал на землю, но магия уже изменила его. Старый меч, который Арк подобрал в склепе, был буквально лишь старым мечом. А что же произошло с ним после перемотки времени на несколько веков назад? «Как я и думал!» Арк быстро поднял оружие из земли и оценил его данные. «Древний меч. Тип оружия — одноручный меч. Урон — от 20 до 22, прочность 200-200, вес 45, ограничение 250 уровень. Меч, погребенный в подземном склепе вместе с древним воином, базовое снаряжение пехоты, легкий надежный клинок. Меч без каких-либо украшений, с которым легко управляться, улучшает подвижность владельца. Бонус — ловкость плюс 5». Арк готов был кричать от радости. Несколько веков назад меч был в идеальном состоянии, к которому он и вернулся благодаря магии кармы, превратившей кусок хлама в превосходный новенький клинок. Арк уже прикидывал, как он обновит все найденные в склепе вещи. «Я нашел 30 предметов, и всех я могу превратить из барахла в полезные вещи!» Подавив радость, Арк задумался. «А если шанс провала?» «Глупец! Твои потуги тщетны!» Карма снова расхохотался. «Да здесь полно оружия! Все ты не переломаешь! Получай!» «Ничтожество! Я же сказал, что это бесполезно! Время вспять! Время вспять!» Защита кармы была хороша, но Арк нашел способ обойти ее, заодно приведя хлам в отличное состояние. Единственным его опасением было то, что карма обратит внимание на его действия и начнет применять ускорение времени. А оно, как уже выяснилось, просто обратит старые вещи в прах. К счастью, карма была дурачен действиями Арка и продолжил использовать время вспять. «Да я же разбрасываюсь деньгами!» Сдерживая смех, Арк швырял найденный в склепе мусор в босса. «Получай, гад! Вот тебе! И еще! И... что, все? Хрюкнул карма. «Закончили снаряды?» «Ага, это все. Жаль?» Арк, к сожалению, цокнул языком. «Ха-ха-ха-ха! Твоя очередь!» Разразился скрежещущим смехом босс. «Я обращу все, что ты носишь, в пыль! Ускорение времени!» Оскалившись, карма бросился вперед. «Ракард!» Усмехнувшись, крикнул Арк. «О, я ждал этого! Абсолютное время!» Выглядело так, будто вампир изрыгнул из себя этот навык. Раздался громкий ракочущий звук, и вся временная магия кармы испарилась. «Что? Но как? Почему?» Ошеломлённый босс с потерянным выражением лица ударил Арка, но его доспех не претерпел никаких изменений. Осознав, что случилось непредвиденное и, вероятно, непоправимое, карма затрясся. «Погоди минутку! Что-то не так! Я, кажется, подустал! Вот оно что!» Арк тепло улыбнулся боссу и кивнул. А потом он использовал тёмный клинок, и ещё раз, и ещё, и ещё. Сейчас карма, лишённый своей магии, не представлял никакой опасности. Поэтому при помощи Розака и Рокарда Арк за 2 минуты довёл босса до критического состояния. «Я не могу умереть! Только не так!» Пошатываясь, выкрикнул карма, когда у него осталось 5% здоровья. И в тот же миг вокруг его тела начало уплотняться странное чёрное облако. У большинства боссов были особые навыки, используемые в критических ситуациях, и кажется, у кармы эта способность не была завязана на магии времени. Арк понял это слишком поздно, сокращая дистанцию прыжком. «Не успеешь! Тёмный клинок!» Он дважды взмахнул мечом, разваливая тело кармы надвое. Из половинок вылетел чёрный дым, рассеявшийся в разных направлениях. «Чёрт, он успел или нет?» Арк принял оборонительную стойку, но перед ним возникло сообщение. «Вы получили уровень, вы получили уровень!» «Так он не успел?» «Я не почувствовал никакой атаки!» Как бы то ни было, карма погиб, а уровень Арка повысился. Он чувствовал некое неудовлетворение, однако босс был побеждён, поэтому он загнал непрошенное чувство подальше. Он же получил 5 уровней, да ещё обновил 3 десятка мусорных вещей до отличных. Хе-хе-хе, он был странным типом. Засмеялся Арк. Но пользу свою принёс. После чего он принялся внимательно изучить добычу, оставшуюся после смерти кармы.